Да. Но даже узнав об этом, я не хотел отступать. Я молил Ранель бежать со мной, хотел воспитывать ее сына. Но она боялась причинить боль мужу и сыну. Когда я уехал, она не смогла больше жить. Мне не надо было говорить Ранель, как я ее люблю. Тогда разлука была бы для нее не так ужасна. Она никогда не отличалась силой духа, и это испытание стало для нее непосильным. «Но ведь хватило же у нее духа отказать тебе», — возразила Коринна. «У какой женщины хватило бы решимости оторвать семилетнего сына от отца, которого он обожал, или, что еще хуже, оставить сына? Разве так легко разбить сердце человека, с которым счастливо прожила 8 лет?» Ранель не смогла этого сделать. Она не согласилась уехать со мной и очень скоро пожалела об этом. Но я снова был вынужден отказаться от нее. Твоя мать забеременела. Я должен был остаться с ней. И написал об этом Ранель. Это стало последней каплей, переполнившей чашу ее смирения. «Так значит, я во всем виновата», — горько усмехнулась Коринна. «Не появись я на свет, все были бы счастливы». «Нет, ты здесь совершенно ни при чем, дорогая. Это я вел себя как последний идиот. Я захотел повернуть время вспять, вернуть свою первую любовь. Но мы оба уже изменились. Слишком много лет прошло. Пойми я это раньше, не стал бы гоняться за призраками и никогда не поехал бы на Гавайи. Мне ясно, в чем винит тебя Джейрд, но он не прав. И моей дочери нечего себя винить. Кто мог предвидеть, что все так закончится? О, Господи! Он столько лет копил гнев против меня, что покинул острова и приехал мстить. Я еще не встречал человека в такой степени охваченного ненавистью. Значит, я была для него только орудием мести?» Карина оказалась совершенно спокойной. «Ну, со мной у него ничего не выйдет. Джерд женился на мне, и я получила то, что хотела. А на развод пусть и не рассчитывает. Некоторое время мы будем скрывать его отъезд. Затем скажем, что он уехал по делам. А там видно будет. В конце концов, можно объявить, что он умер». «Карина, ты недооценила нашего противника», — вздохнул Сэмюэль. «Он явился мстить. Он не сумел разорить меня, но зато опозорил нас. Вот, смотри». Отец протянул дочери утреннюю газету. В нижнем правом углу на 10-й странице красовалось выделенное шрифтом объявление в рамке. Объявление о расторжении отношений. Джейрд Бёрк доводит до сведения общества, что Корина Берроуз с Бикон-стрит, с которой он вчера обвенчался, оказалась недостойной женой. По этой причине он ее покидает. На какое-то мгновение Корина потеряла дар речи. А опомнившись, вскочила и стала рвать газету на мелкие кусочки и топтать ее ногами. «Как он осмелился!» — кричала она в гневе. «А газета? Как газета такое опубликовала? Я подам на нее в суд!» От этого скандал будет раздут еще сильнее, Кори, и только усугубит тяжесть нашего положения, — пытался успокоить ее Сэмюэль. «Наша репутация уже испорчена, но мы переживем это. Ему придется заплатить за все. Господи, теперь будут думать, что до него я принадлежала другому. Подлец, это ложь! Я вовсе не была недостойной!» Слезы бессилия и унижения покатились по ее щекам. «Карина, детка, никто не станет думать о тебе плохо. Твои друзья все поймут. Ты сам не веришь в то, что говоришь. Он уехал, он бросил меня и сделал так, чтобы все об этом узнали и поверили. Послушай, Кори, Не знаю, утешит ли это тебя.